Загадка происхождения жизни никогда не сойдет с обсуждения людей. Это будет всегда интересовать всех. Но давайте рассмотрим, что такое сознание и в чем проявляется ее чистота. Нужно понять следующее, что сознание – это сила души. Сознание – это не само по себе, это производная деятельности души. Сознание распределяется вокруг нас, оно имеет духовную природу и не может быть уничтожено никаким образом. Тело без сознания – это просто мешок костей, по большому счету. Оно не имеет никакой ценности. Мы это видим, когда мертвый человек, он не имеет никакого интереса к нему. Точнее, мы не испытываем никакого влечения к нему. Более того, даже неприятно дотронуться до мертвого человека. Почему же возникает такой страх покойников? Не задумывались? Почему такой страх возникает? Почему неприятно? Какая-то жуть исходит от него. Души нет. Это означает, что, во-первых, этого тела коснулась смерть, а смерть имеет тоже личностную природу. И если она касается кого-то, то там остается эта сила, эта энергия. И вторая причина. Там нет сознания. Сознание – это и есть жизнь. Душа проявляется в сознании. Также вместе с душой ушел жизненный воздух, прана. Также, когда прана уходит, тело становится очень жестким, каменеет. Он неподвижно становится. Когда уходит вместе с праной огонь, тело становится холодным и бесцветным. Вот эта вот синева, холодный такой оттенок, придает отсутствие жизненного огня. И что же там остается? Остается просто набор химических элементов. Материя, которая начинает разрушаться очень активно. Она разлагается на все первые элементы. На землю, воду и воздух. В основном три. Эфир ушел. И прана жизненная тоже ушла. Вместе с душой. И нужно понять, что душу невозможно уничтожить никаким видом оружия. Не было такого случая, чтобы она когда-то родилась или когда-то исчезнет. Такого не будет. Душа является бессмертным. Сознание невозможно уничтожить. Кстати, это ученые физики доказали. Только сами этого не поняли. Что они доказали? Закон бессмертия. Как гласит закон? Кто знает? Закон энергии. Закон сохранения энергии. Слышали? Ничего не исчезает. Оно переходит с одного состояния в другое. Вот. Как сознание может уйти? Даже мы материю не сможем уничтожить. Вы знаете, что материя тоже неуничтожима? Потому что в этом мире все произошло от духовной энергии. А духовная неуничтожима. Давайте посмотрим воду. Мы можем воду уничтожить? Мы можем ее испарить, да? Но пар – это та же вода. Мы можем ее заморозить. Лед – это та же вода. Но мы можем ее уничтожить? Так, чтобы ее не было? Нет. Огонь можем уничтожить? Мы даже не знаем, что это такое. Загадка природы. Что такое огонь? Ученые говорят, огонь – это излучение тепла и света. Это не ответ. Они описали его качество. Но что такое огонь, никто не может объяснить. Что такое вода, они могут объяснить. Они замечают, что в воде присутствуют химические элементы. Они присутствуют там в воде. Но что такое вода, никто не может объяснить. Землю можно уничтожить? Допустим, дерево можно сжечь. Образуется пепел. Пепел можно уничтожить? Нет. То есть мы видим, что даже эти пять основных материальных элементов обладают бессмертной природой. Таким образом, нужно понять, что наше тело состоит из этих элементов. И оно будет жить только до тех пор, пока там будет находиться сознание. Сознание может проникать в каждый атом, в каждую клетку. Если сознание не поступает туда, то материя становится безжизненной, она не может больше функционировать. И даже ежику понятно в лесу, что именно так и есть. Это же просто понять. Почему же не могут понять? Потому что не хотят. Знаете, есть такой анекдот про неуловимого Джо. Ковбой неуловимый Джо. Знаете, висит объявление «Неуловимый Джо». А знаете, почему неуловимый? Не потому, что Его никто не может поймать, потому что он никому не нужен. Его ловить. Вот то же самое и здесь. Когда мы не хотим признавать законы Вселенной, тогда мы не можем понять, что это. А все проявляется в этом мире. Все рождается, существует, исчезает. 55 элементов присутствуют. Можно доказать существование души. Научно это можно сделать. Но невыгодно. Если мы откроем эти факты, это означает, нужно признать следующий этап. Раз мы бессмертны, значит, мы ответственность несем за свою жизнь, за свои поступки. Дальше. Раз есть законы природы, значит, должен быть и законодатель. А законодатель — это уже ужасное слово «Бог». Очень ужасное слово. Аж трясти начинает ее произношение. Почему же трясет многих? Вас пока не трясет, но есть люди, которые трясутся от этого слова. Пена со рта течь начинает, злоба появляется. Итак, Бога нет. Почему же тогда так трясешься? Зачем тогда обсуждать то, чего нет? Логика очень простая. По этому поводу есть анекдот про Вовочку. Я вам расскажу. В классе сидят Вовочка и одноклассники. Учительница говорит: «Так, детки, все повторили хором, Бога нет». Все: «Бога нет». А теперь подняли фигу и в небо нужно крикнуть: «Бога нет». Вовочка этого не сделал, того и другого. «Вовочка, почему ты так не сделал?» «Ну, во-первых, есть он или нет, это еще неизвестно. Если он есть, а нет, если его нет, то кому показывали фигу? А если он есть, то зачем портить с ним отношения?» Вовочка их умнее всех казался. Зачем портить отношения? Я же не знаю, что есть и чего нет. То есть нужно понять, что теория атеизма в чем заключается. Это война. Война с высшим законом, с Богом, с высшими силами. Они не могут этого признать за своей гордостью, за своих амбиций. И эта философия в ведах называется философия атеистическая, это философия страуса. Знаете, что это значит? Страус, когда по пустыне бежит, оп, тигр появился. И страус голову в песок прячет и думает, что если я тигра не вижу, то он меня не съест. Это их логика. Его нет, значит, можно делать все, что хочу. Но сознание все равно присутствует в теле этого атеиста и в теле верующего человека. Сознание все равно присутствует. Веришь ты в это, не веришь ты в это. Каждую ночь наше сознание покидает тело. Каждую ночь это происходит. Оно находится в тонком плане, в другом измерении. Нам снятся сны, кто-то летает во сне, причем реально летает с такими ощущениями глубокими. И мы реально там живем. Когда мы живем во сне, мы забываем про свое физическое тело. Когда мы рождаемся, когда мы просыпаемся, мы вспоминаем в своем физическом теле и забываем про сон. Так где же реальность? Вот это непонимание своего истинного бытия на санскрите называется майя. Майя означает то, что является иллюзией, иллюзией материального существования. Человек думает, что это комбинация 5 химических элементов, 5 этих махабхут, великих первых элементов, из которых состоит тело. Оно мое, оно женское или мужское. Родилось в такой-то стране, в этом таком-то месте. Я должен вести себя таким-то образом. Возникает отождествление своим телом. И человек строит философию, опираясь на это тело. Развивается концепция «я», «мне» и «мое». Но это тело проживает всего лишь 70-80 лет максимум. Потом оно уничтожается. И человек умудряется за это время перессориться со всеми, с кем только можно. Переругаться со всеми, с кем только можно. Драться за этот кусок земли, которую ты оставишь. За этот кусочек квартиры, который тоже потом тебе будет не нужен. Так проходит жизнь людей. И самое главное, что нужно понять в жизни человека. То, что то, чем мы занимаемся, не является суперважным. Это не решение проблем. В ведах описывается, что сознание человека должно прийти к такому пониманию, чтобы избавиться от концепции «я, мне и мое». «Я, мне и мое» означает эгоистическое начало. Именно эгоизм заставляет нас принимать эту материю. А что такое тело? По большому счету это комок невежества. Посмотрите, что из него выходит. Оно потеет, пахнет, нечистоты. Постоянно выделяет какие-то продукты, которые нам не нравятся. Тяжело сидеть, спина болит, то там болит, постоянно болеет. Оно требует еды, оно требует комфорта. Посмотрите, сколько проблем вокруг него кроется. Но человек так сильно привязан к нему, он думает, что это тело единственная моя радость, единственная моя, как говорится, идея моей жизни, он привязывается к этому телу. И чтобы понять, что человек не является просто телом, для этого нужна определенная практика. Эта практика называется медитация, логическое мышление. Можно с помощью логики понять, что ты не являешься этим телом. Но в основном люди об этом не думают, и приходит смерть. И вот возникает много вопросов, что же там после смерти? Существует ли вообще жизнь после смерти или нет? Для кого-то это естественно, для кого-то это тайна, загадка. Они говорят, нет, после смерти жизнь не существует. Ты просто умираешь и исчезаешь. В таком случае, какой тогда смысл учиться, получать какие-то реализации в этой жизни? Какой смысл вообще в этой жизни, если просто исчезнуть? Когда у меня умер дед, мне было 13 лет. Он был очень любимым человеком для меня. Много мне дал в жизни хорошего. Самый дорогой был человек. И когда он умер на моих глазах, я подошел к нему, посмотрел и заметил, что рядом с ним лежали книги, очки сверху лежали. Пришли мужики, завернули его в тряпку, как полено бросили в машину и увезли. И когда смотришь потом на фотографии, человек прошел блокаду, воевал, столько было пройдено за плечами. И вот такой печальный конец. Просто увезли и все. Никто о нем и не вспоминает больше. Я думаю, что у многих такие мысли появлялись. Какой смысл был всего этого? Спрашивается. И разумный человек, он будет задавать такие вопросы себе. Для чего я живу? Зачем мне стремиться к этим материальным благам, которые все равно от меня уйдут? Не лучше развивать что-то другое, более чистое, более вечное? И эти сказки, как многие считают, что это сказки, на самом деле это реальность. Наши мысли, они переносят нас в ту реальность, которую мы хотим. И как это происходит? Даже сейчас в этой жизни наше сознание определяет, где мы будем находиться. Кто-то пришел на лекции. Почему? Потому что у него есть интерес. Кто-то пошел в кабак пить пиво. Не просто так туда ноги идут. Сначала идет мысль. После мысли идет действие. Но за мыслью стоит сознание. И нужно понять, что сознание должно быть чистым, чтобы достичь какого-то уровня. Чистота сознания означает безгрешность. Тоже очень размытое слово. Что значит безгрешность? Непонятно для нас. Никто не считает себя грешником. Все считают, что я же нормально живу, все, без проблем. Нужно понять слово грех, что это такое. Как описано это в Ведах. Грех означает, это беззаконные действия, приносящие страдания другим. Вот формула. Беззаконные действия, приносящие страдания другим. Если мы хотим счастья, ценой страдания другого человека, мы получаем карму. Карма означает последствия твоей деятельности. И карма отрабатывается только в физическом теле. Есть тело, есть карма. Нет тела, нет кармы. Например, человек, который избивал в прошлом кого-то, в следующей жизни может родиться инвалидом, с самого детства будет в коляске находиться. То есть он пожнет все плоды своей деятельности, испытает всю горечь страданий, которые он причинил другим людям. И не только людям, вообще, в принципе, всем живым существам. Также можно приносить беспокойство и с помощью психических каких-то издевательств. Вот такой человек получит проблемы с психикой. То есть, что ты, в каком направлении мы творим беззаконие, в этом направлении нам возвращается страдание. И спрашивается, почему же так происходит? Потому что нет другого варианта учиться. Разумные люди учатся через писание, через мудрых людей и так далее. Но люди, которые не хотят это делать, они будут получать уроки через страдания. Поэтому существуют гуны, планеты. Смотрите, вся космическая система устроена так, чтобы мы начали задумываться о том, что нам здесь по большому счету не место. Как говорят веды, люди, которые хотят влачить жалкое существование в этом материальном мире, который пучит, кишит акулами и другими живыми существами, которые злые по своей природе, он может продолжать дальше сопротивляться. То есть сопротивление законам является причиной нашего существования здесь. И я видел очень много в жизни людей, которые яростно сражаются, им не нравится все это, они хотят жить по-своему, они пишут свои законы, выдумывают свою власть. И мы видим, что это происходит. Но законы природы очень жесткие. И чистота сознания может реально отпустить нас отсюда. Но вот представьте, прекрасный мир. Все люди занимаются тем, что любят друг друга. Никакого насилия. И вдруг приходит человек с нашим сознанием. Вот представьте эту картину. Вот он приходит в этот мир. Что он будет делать? Он будет разрушать их покой. Дисгармонию будет носить. Поэтому отправляется туда, где люди похожие по сознанию. И нужно понять, что существует основных три мира. Они являются все материальными. По большому счету, это даже не высшие миры. Это земные миры высшие. Там занимаются тем, что просто наслаждаются счастьем. Есть миры, где не наслаждаются, а просто страдают. Эти миры находятся ниже уровня Земли. Но есть еще другие миры, где живые существа обладают абсолютно чистым духовным сознанием. Что такое духовное сознание, у нас даже нет представления об этом. У многих людей даже нет понимания, что такое гуна благости, что же говорить про духовное сознание. И в этих мирах они живут вместе со Всевышним, который является их близким другом, либо близким родственником, то есть по своему сознанию он получает отношение с ним. Это есть целая наука. Чтобы ее изучить, понадобится очень много времени. Год как минимум. Описание всех этих миров. И нужно понять, что материальный мир всего лишь маленькая капелька на краю этого бескрайнего простора в духовной вселенной, который покрыт темным пятном. Материальный мир покрыт 7 оболочками. И одна оболочка толще другой в 10 раз, напоминает форму яйца. Первая оболочка – это оболочка Земли, потом оболочка воздуха, воды, потом огня, потом воздуха, эфира, и еще ума и ложного эго. Вот, одно тоньше других. Вот так покрыто. Изоляция очень плотная, как в тюрьме. Стены очень большие, толстые, охрана везде стоит, все охраняется. Не дай Бог, кто-нибудь туда вылетит и испортит настроение обитателей тех миров. В общем, нужно понять, что материальный мир, по большому счету, это мир, тюрьма, как его называют, на санскрите называется Мритилока, обитель смерти. И как бы не прискорбно было это признавать, но так оно и есть. Посмотрите, все вокруг умирают. Страдают, умирают. И чтобы вырваться из материи, из оков материального мира, не нужно там делать особо каких-то ухищрений, каких-то особых ритуалов. Достаточно просто начать менять свое сознание. То есть прекратить эксплуатировать других. Первое. Не желать никого критиковать. Начать работать над собой. То есть избавиться от идей господства. И если вы посмотрите, то в основном люди чем занимаются? Один господствует над другим. Животные то же самое делают. Все господствуют, все сражаются. Все тянут только на себя. Весь мир так устроен. Точнее, так устроили живые существа. Они захотели так жить когда-то. Почему это произошло, это уже другой вопрос. В Ведах описано, что эта тема, она не раскрыта глубоко. И нет смысла ее раскрывать. Почему человек попал в тюрьму? Сейчас нужно думать, как выйти отсюда. Потом тебе скажут, почему. Ты решил вдруг уйти. Но там описывается, что очень много раз предупреждали, что этого делать не надо, туда не ходи, там плохо будет. Но мы захотели испытать свободу, мы хотели побыть на месте Всевышнего, поконтролировать, поуправлять. Это привело нас сюда. И избавиться от этой идеи управления, что я контролер, крайне тяжело. Вот кто пробовал, честно, поднимите руку. Заметили? Я пробовал. Очень тяжело. Избавиться от этой мысли, что я управляющий, что это мое, что это все мне принадлежит. Домой приходим, все квартиры, начинается. Мое, я, мне. Понимаете? Это сейчас на словах легко, на деле тяжело. Потому что это очень глубоко въелось в наше сознание. очень глубоко вошло. Очень трудно избавиться от нее. Это как рак, который поразил наше сознание. Глубоко пустил свои щупальцы. Требуется очень много работы. И нужно понять, что сознание очищается одним способом. Самый главный способ, самый верный, самый точный, это слушание тех, кто обладает уже чистым сознанием. Поэтому мы видим, что приходили на Землю очень много личностей просветленных, которые давали определенное понимание жизни. Это самый лучший, самый сильный вариант. Есть второй еще способ. Нужно понять, какие еще есть методы, как можно повлиять на сознание. Это омовение в святых местах. Понимаете, омовение в святых водах. Вода, сама по себе вода, сильно влияет на сознание. Вы это знаете. Утром душ приняли, появилась свежесть в теле. Свежесть означает, сознание очистилось от сна. Также, если человек принимает омовение в святой реке, и на земле есть такие реки, не так их много, но они есть. Больше всего их скопилось на территории Индии. Есть Ганга, Ямуна, Сарасвати, там много рек. Также можно святую воду принимать, допустим, из рук святого человека. Он может сделать ее святой. Но это нужно уметь чистоту сознания. Это не такая дешевая вещь. Раз что-то там пошептал, она стала святой. Это нет, невозможно. Дальше. Если человек посещает святые места, где жили святые, там, где жили святые, они называют святые места. У нас в России есть такие святые места, но их тоже мало. Там, где жили наши великие предки, так называют Серафим Саровский, другие святые. Если это место посетить, будет очень сильное облегчение. Человек почувствует, что ему легче стало жить, сознание будет очищаться. Кто замечал, кто был? Замечали, что легче как становилось жить? Это означает, что сознание очищается. И человек должен регулярно посещать такие места. Он не должен как турист туда приходить. Пришел турист, жвачку плюнул, где-нибудь в том месте. У меня есть фотографии, надо мне напомнить, Андрей, напомните потом мне, фотографии есть. В горах скала обрушилась, и там проявился лик Иисуса Христа. И там сейчас место паломничества, очень много людей туда приходит. 40 метров высотой лик прямо четко вырисовывается. И люди, которые туда поднимаются, касаются его, ну, как-то поклоны приносят, или как-то свечи ставят, выражают свое почтение. Многие из них замечали, что даже исцеления происходили. Это вот совсем недавно на территории Северного Кавказа, в Архызе, это Карачаево-Черкесия. Я вот там был и на себе это ощущал. Очень много было интересных случаев, там местные рассказывают. Еще рассказывали, что на другой стороне скалы Богородица проявилась тоже. То есть сейчас очень много будет проявляться святых мест на земле. Будет открываться людям потихонечку. И когда я когда-то поднялся туда, стоял возле этого лика, и было ощущение такой полной свободы от проблем. Такая легкость. Это означает, что сознание очищается от соприкосновения со святыми. Дальше нужно понять, что там, где стоит храм, это место считается чистым. Хотя много сейчас споров идет, там, есть ли чистота в церквях или нет. Любой храм, христианский, индийский, мусульманский, любой храм является чистым. Люди могут быть нечисты, это уже другой вопрос. Но сам храм является чистым, потому что это место предназначено для поклонения Всевышнему. Итак, посещение храмов тоже очищает сознание. Поэтому многие чувствуют легкость после посещения таких мест. Легкость чувствуют, какой-то покой появляется. Беспокойство всегда появляется из грязного сознания. Дальше нужно понять, что чистое сердечие это относится не к сердцу физическому, а к чистоте сознанию. Душа находится всегда в сердце. Именно благодаря присутствию души сердце работает. Грубое тело видно всем остальным, тонкое тело не видно, но мы его можем увидеть по наличию сознания. Итак, тонкое, видимо, тонким, грубое, видимо, грубым. Поэтому мы грубыми глазами можем увидеть только грубые объекты. Но вот тонкое мы не сможем с помощью этих глаз увидеть. Это то же самое, что попытаться измерить микробы линейкой. Понимаете? Глаз устроен, что видит другой мир. И наш дух можно увидеть по присутствию сознания. Также, если сознание присутствует в дереве, растение будет развиваться. Как только сознание уходит с этого дерева, растение становится пустым, дерево становится пустым, оно начинает потихонечку разваливаться, сохнуть. Следующее, что нужно понять, что вера очищает сознание. Фанатизм загрязняет сознание, вера очищает сознание. Кстати, в чем разница между верой и фанатизмом? Фанатик означает, что он не желает никому счастья, он просто хочет всех сделать таким, как я. Он считает, что моя вера самая правильная, все остальные идиоты. Это означает оскорбительное умонастроение. Это фанатизм. Такие люди, кстати, очень сильно деградируют. Они получают обратный эффект. Они превращаются в демонов очень быстро. Поэтому сейчас мы видим, много развелось сект, которые пытаются идти духовным путем. Но так как они это делают не авторитетно, не санкционировано, они не изучают детально Священное Писание, просто выдумывают все из своей головы, то мы видим, какие чудовищные последствия возникают. Кстати, научный коммунизм — это тоже большая секта. Тоже сектантство, в чистом виде. Выдуманная философия. Кем? Горсткой людей, которые грабанули полмира в результате этой философии. Их цель была — это просто грабеж. Поэтому это тоже вера. Атеизм — это тоже вера. Я верю в то, что Бога нет. Это вера. И я верю в свои писания. И мы видим, что они пели псалмы, поклонялись божествам, поклонялись как иконам. Висели портреты везде. Цветы до сих пор многие приносят. Это же вера. Видите? Поэтому душа без веры не может жить. Либо она верит дьяволу, либо она верит Богу. Два варианта. И нужно понять следующее, что вот эти вот силы, дьявол с Богом никогда не сражается. Кто вообще может с ним сражаться? Это же полная глупость. Просто есть существо, которое исполняет наше желание. Его на ведическом писании называется Адхарма. Адхарма или еще Кали. Есть такая личность, которая управляет всеми демоническими силами. Но они хотят так жить. Поэтому дается эта сила. Но у них нет идей соперничества с Богом. Это полная глупость. Дальше нужно понять, что сознание может очищаться или оскверняться. Мы сейчас поговорим на эту тему. Ум, он работает под влиянием нашего сознания. Как можно увидеть действие ума? Например, навязчивая песня в голове. Текст какой-то в голову попал и крутится, помимо вашей воли. Кто замечал? Я не хочу уже это слушать, мне надоело уже все. Думаю, что такое прилипло ко мне? А он крутится в нашем, как пластинку завели. Это означает деятельность ума. Если я не хочу слушать, а там крутится, видите, что мы этим не можем управлять? Значит, это не мое. Разум находится, в разуме может быть какая-то идея. Это уже на уровне разума возникает. Человек уже не понимает, что эта идея принесет мне страдания. Но он принимает эту идею. Это уже разум поражен. Итак, разум можно осквернить через речь. Например, какую-то взять идеологию, например, идеологию фашизма. Это же как было воздействие на людей? Через что? Через речь. Тоже свои проповедники. Они проповедовали эту идею. И что происходило? Было поражение на уровне разума. Так сказать, зомбирование. Все как кого-то зомбируют друг друга, по большому счету. Но это слово «зомбирование» нехорошее. Просто люди хотели уже так жить, они хотели крови, хотели уже власти, могущества. Поэтому они приняли это очень легко. Зачем думать? Нормально, нас устраивает. Пойти пограбить чужие народы, здорово. Хорошая идея. Итак, понятно, что речь может осквернить сознание очень сильно. Поэтому берегите свой слух. Например, можно с утра оскверниться, слушая похабную музыку, легко. Людям, которые слушают похабную музыку, им нравится этот стиль. Это означает, что у них сознание очень грязное. Итак, давайте сделаем вывод. В сознании находится вкус. И звук усиливает этот вкус. Дальше. Сознание может оскверниться от соприкосновения с кем-то. Например, если вы касаетесь кого-то, вот в поезде едете, лежит бомж какой-нибудь на лавочке, ноги вытянул свои, вы идете, раз коснулись. Кто чувствовал, что такое неприятное было ощущение? Как будто вот так, ас, грязь попала внутрь. Это означает, что вы осквернились. Касая, даже на расстоянии можно оскверниться, просто смотря на него. Дальше такой момент. Испражнение на улице лежит, вы наступили ногой, потом травку вытерли, и ощущение все равно такое неприятное. Даже вы можете помыть в луже, как следует все вымыть, но все равно ощущение, что как будто вам в ногу что-то вошло. Это означает осквернение сознания. Сознание оскверняется, когда мы видим какую-то гадость. Раз. Сознание оскверняется, когда мы видим, когда мы касаемся к чему-то нечистому. Также сознание может оскверниться, касаясь животных. Потому что животные сами по себе, они уже низшие, у них низшая форма жизни. Вот касаясь собаки, можно принять умонастроение собаки. И вы заметите, человек, который кошку, которую он на руках держит, гладит ее, посмотрите на глаза кошки, посмотрите на глаза этого человека. Мы с котей друг друга любим. Нам нравится ее держать, потому что от нее покой исходит. Покой такой в тамосе. Она в тамагуне в полном невежестве. Ты берешь ее на руки, тамагуну загружаешься и думаешь, все хорошо. Сознание кошки возникает. Поэтому не очень-то кошечку-то таскайте. Может, знаете, чем это может обернуться? Человек, который сильно привязывается к чему-то или кому-то, например, к кошке, он посвящает свою жизнь кошке, он начинает ей служить. Смотрите, сам того не замечает. Я не против животных, я очень люблю животных. Но нужно понимать степень своей любви. Итак, он привязался к животному. И самое страшное, что может произойти, в момент смерти наше сознание определит, в какую форму тела ты отправишься. И представляете, у вас кошечка всплывает в голове. Ее морда такая лощеная. Вот она всплывает. И вы думаете о кошке. Можно родиться кошкой. И люди, которые сознание свое не поднимают, они постепенно привязываются к животным. Знаете, почему к животным? Потому что управлять легко. Человеком ты не очень поправляешь. На собаку поорать можно. Сидеть, лапу, лечь. Хорошо, так как. А голос. Ой, хорошо, как. Это же наслаждение, видите? Она не сопротивляется. Ее устраивает. Она может что хочет сделать, поунижаться перед тобой, как хочешь. Либо только ты кусочек дашь. Хлебца там или косточки. Понимаете, почему людям нравится заниматься животными? Итак, животное в основном, животное должно служить человеку. Нужно сделать так, чтобы он служил ему. Можно, конечно, проявлять какие-то чувства любви по отношению к животному, но всегда нужно контролировать, нет ли у меня привязанности чрезмерной. В общем, это опасно для нашей дальнейшей судьбы. Дальше. Животное, которое смотрит на человека в глаза, его оскверняет. Кстати, собаки не могут в глаза смотреть. Знаете об этом? Что животные долго не могут смотреть в глаза человеку. Это возникает из-за того, что они чувствуют, что ты выше. Также человек не может смотреть в глаза святому. Знаете об этом? Простой человек. Я видел таких людей. Я заметил на себе, что перед ним я чувствовал себя как этот. Вот только что из помойки вылез. У меня реально было такое ощущение. Это я не выдумываю. Это не мазохизм. Я пришел гордый. Думал, я такой уже чистенький, все умненький, он все знаю. Он просто сидел, улыбался, смотрел так вот на тебя. И я почувствовал, что у меня так плохо становится. Думаю, какое я вообще ничто. И я заметил еще, что я не могу ему в глаза смотреть. Это означает, что его сила чистоты превосходит. Поэтому животные тоже не могут это сделать. Мы люди, поэтому мы их немножко выше. Не немножко, а намного выше. У нас больше благочестия. И нужно понять следующее, что если мы кому-то служим, это означает, мы перенимаем качество характера. Если посмотреть на историю во времена Ленина и Сталина, поклонялись все Сталину, они вели себя как все чиновники, как Сталин себя вели, ходили так же. Нужно понять этот принцип. Кому поклоняемся, те качества принимаем. Посмотрите на христиан. Они все похожи на Иисуса Христа. У них волосы тоже длинные, они говорят так же, да? Принимают качество характера. Они ничего не сговорили, что ли, все? Давайте так будем все говорить. Нет. Просто так происходит. Они же постоянно смотрят на него, обращаются к нему, каждый день видят его изображение, какое-то служение ему оказывают. И у них качество характера начинает приобретать. Становится похожим. Если посмотрите, что на буддистов, они на Будду похожи все, занимаются йогой, да? Ведут себя так же, смирение у них проявлено очень сильно. Видите? То есть в каждой религии можно отличить сразу. Их сразу можно увидеть. К какому категории он относится? Тот, кто поклоняется эксклюзивно суперэлитным товарам, он выглядит так эксклюзивно суперэлитно. И обратите внимание, у них у всех стандартные улыбки. Стандартные мудры, окей, да, говорят одинаково, действуют одинаково. Это результаты поклонения. Дальше, если поклоняемся Ленину, посмотрите, что коммунисты похожи все. Заметили? Похожи. Зюганов даже на Ленина похож. Я ничего против него не имею, он даже похож так. Как-то у него типаж такой. Потому что поклоняется, получает силу от этой личности. Это принцип Вселенной. Я вам расскажу одну историю. Однажды у нас существует два вида живых существ, которые обладают могуществом Вселенной. Одни называются полубоги, которые контролируют все в этом мире. И вторые называются демоны, асуры. Они обладают такой же силой, как полубоги. Представляете? Мистические силы обладают. И они постоянно сражаются друг с другом. Но это не так, как мы думаем. Вот я вам расскажу один случай. Однажды Индра, царь небес, царь, он управляющий всей высшей сферой, собрал всех своих полубогов, и они решали какие-то свои космические проблемы. И потом они, когда закончили, решили отметить этот праздник, что они закончили, успешно нашли решение каких-то проблем, и организовали пир. Пригласили Апсар. Есть Апсара, это такая планета, Апсара Лока называется, там прекрасные девушки. У них цвет кожи напоминает молнию. Пот у них пахнет, как самые лучшие духи. На 10 километров распространяется. Нормально? Такую одну девушку не нужен завод. Изготовление духов. Просто так на скакалочке попрыгала немножко. Раз духи собрал. То есть, там описывается могущество. Мужчины очень сильны. Один мужчина может ударом, допустим, одним ударом свалить 10 тысяч слонов. Такое сравнение. Как сила 10 тысяч слонов. Представляете? И пригласили этих Апсар, и Индра наслаждался, он смотрел. Они прекрасно танцуют и поют. Вот все вот музыканты на земле, которые очень красивый английский голос имеют, это не все оттуда пришли. И он не заметил, как к нему пришел Юпитер. Юпитер — это учитель всех полубогов. Он является мудрецом среди высшего царства. И вот он пришел туда и увидел, что там такое творится. Теле-теле тролливали, гульба идет. И Индра даже не заметил его. Он не оказал ему почтения. Считается оскорбление. Оскорбление святого. И он подумал, что ладно, там, где наслаждение, нет места святости. Он развернулся, ушел. И вдруг Индре стало плохо. Он почувствовал, что это такое ощущение нехорошее стало. Думал, что-то я совершил. И он заметил, что у него кожа поблекла. Сияние пропало. И он остановил эти танцы и сказал, пожалуйста, охрану позвал, опишите, кто сейчас здесь был только что. Ну, мы сказали, был Брихаспати, ваш учитель духовный. И он, вы мне не сообщили, но он стоял прямо перед вами. А он смотрел на этих Апсар. Понимаете? Он схватился за голову, говорит, боже мой. И сейчас, говорит, демоны пронюхают, начнется война. Так и произошло. Разведка немедленно сообщила, что у них там тоже проблема есть, вы не думайте. Разведка сообщила, что Брихаспати оскорбили, и что Брихаспати — это Юпитер, удача, кстати. Это означает, что полубоги сейчас не имеют защиту, не имеют силу. И что вы думаете? Как только они об этом узнали, они сразу же напали на них со всех сторон. Там описывается очень крупное космическое сражение. Они на своих виманах прилетели, начали долбить Индрапури, город называется. Золотой город. Весь город из чистого золота. Они стали его бомбить со всех сторон, расстреливать просто. Они даже не успели армию-то собрать. И Индра, он понял, в чем ошибка. Проклятие мудрецов – это все, конец. И он стал по всей вселенной метаться, искать Брихаспати. Где же он? Но он не мог его найти. Так вот, Брихаспати, он может сам по своему желанию появиться и исчезнуть. Он может стать даже невидимым. Почему он так сделал? Он наказал Индру за его гордыню. Показал, что без милости святых вы ничего не сможете добиться. В конце концов, эта проблема была решена, рано или поздно. Он извинился перед ним. Там длинная история очень. Извинился перед ним, сказал, что я постоянно из-за этих наслаждений такие вот делаю проколы. И нужно понять, что без поклонения Богу, без святости невозможно даже спасти свою собственную страну, не говоря уже о том, что какие-то планетные сферы. Если вы посмотрите, что после 17-го года в основном чем занимались? Разрушение храмов. Первое, что произошло. Почему же так набросились-то на религию? Вот подумайте. Что ж плохого-то они сделали? Демоны всегда так делают. Это их стиль. Они знают, как нужно уничтожить любую культуру божественную. Божественная культура называется ведическая. Так вот, ее уничтожили, и сразу же начались несчастья. Просто по истории, понаблюдайте. Все. Как они это сделали, начались несчастья. Война, голод повсеместный. И это продолжалось на протяжении всего существования Советского Союза. Это ж факт. Почему же не было удачи? Весь мир отвернулся от них. То есть, когда человек теряет удачу из-за оскорбления святых, он получает такое несчастье. И, кстати, наш известный Жуков, он выпросил у Сталина, чтобы тот прекратил разрушать храмы. Он дал такой приказ. И он взял икону Божьей Матери и привез на фронт. Знаете об этом? Там было покаяние всеобщее. И они пошли на войну уже со совершенно другим сознанием. Когда отменили... В атаку, когда идут, отменили за Сталина, поменяли за Родину, и ура! Тоже изменилась ситуация. То есть нужно понять, что оскорбление святых может разрушить всю удачу. Оскорбление святынь, разрушение святынь разрушает удачу. И разрушает сознание очень сильно. Заело. Ну не расстраивайтесь, все нормально. Такое бывает у детей. Итак, как же оскорбление может разрушить сознание? Сейчас я вам пишу процесс. Любое оскорбление означает желать горя другим. Критика всегда разрушает. Критика означает «я лучше, а ты хуже». Но критика даже не так страшна, как оскорбление. Особенно святых. Итак, смотрите, что происходит. Если я оскорбляю святого, с этого момента вся сила его благочестия начинает перекочевывать на меня. И так как ты своим сознанием не в состоянии удержать эту силу, оно тебя просто давит. Что самое еще интересное, такое бывает, что святой сам не хочет никому зла, никого не проклинает. Но тот, кто это делает, с ним уже расправляются полубоги. Поэтому первый закон. Никогда, ни при каких обстоятельствах, не критиковать никакие виды религий, никаких людей, которые связаны с Богом. И не заниматься вообще критикой даже простых людей. То есть мы не должны никого оскорблять в этой жизни. Оскорбление всегда разрушает сознание. Обратите внимание, если это раз попало в твое сердце, не остановиться. Это увеличивается все больше и больше, больше и больше. И человек потихонечку сходит с ума. Так вот, те, кто оскорбляет, они сойдут с ума рано или поздно. Дурукти войдет в их голову, злая речь. Злая речь включит этот механизм, который мы сами изучали. Так сознание пропитывает ум, и таким образом проявляется память. Поэтому, когда человек оскорбляет другого, он может лишиться памяти, может стать маразматиком. Также сознание пропитывает эгоизм. Ложное эго означает «я хочу все для себя и не хочу для других». Такой человек становится скупым и жадным. Существует три основных силы. Первая – функция познания. Если человек не хочет ничего знать, значит возникает осквернение. То есть человек живет просто еда, сон, оборона, совокупление. Он живет таким принципу. И постепенно его сознание опускается все ниже и ниже, он превращается в животного. Уже в этой жизни он похож на животное. Вы посмотрите, как многие люди сейчас живут. Их интересует только их норка и больше ничего. Я помню, был случай, меня пригласили в одну организацию, но там, как я понял, загнали всех силой, как я понял. И когда я сел, они стали кричать: «Мы все знаем, мы все знаем и ничего не хотим слушать». К Кстати, очень многие так заявляют: «Я все знаю». Вот это означает, что сознание уже сквернено очень сильно. Когда человек заявляет, что «я все знаю», это означает, что он полный глупец. Итак, гордость уничтожает чистоту сознания. Что такое гордость? Все гордые означают глупые. Гордость всегда разрушает уважение к себе, раз. Гордость уничтожает способности правильно поступать. Гордость уничтожает разум. И гордость уничтожает благополучие. Гордость также разрушает семейные отношения. Гордость разрушает дружеские отношения. Ну, представляете, друзья, да, у вас есть друзья, и кто-то из них начинает гордиться, вести себя очень гордо. Все. Все вынуждены его покинуть. Таким образом, мы видим, что вот эти все глупости поражают сознание в самое сердце. Вторая волевая функция. Я хочу все делать ради корысти. Корыстные желания. Например, я буду делать добро другим, ожидая взамен чего-то. Если я ожидаю взамен чего-то, это означает корысть. И чаще всего в жизни так и происходит. Ты делал добро, а они тебе раз в лицо плюнули в ответ. Говорится, в душу наплевали. И он говорит: ну вот, добро делал, а мне в ответ зло. Не делай добра, и зла не получишь. Вот такая философия возникает. Это означает, корыстно поступал. Корысть всегда уничтожает чистоту сознания. И следующий момент. Ну, кстати, по поводу добра. Добро всегда потом вернется. Ну, может вернуться не с того места, откуда ты ожидаешь. Вообще даже не нужно ждать, что тебе что-то когда-то вернется. Как сказал Иисус Христос: пусть твоя правая рука не знает, что делает левая. Помните? Та же самая идея прослеживается. И корысть — это очень тонкая штука. Мы даже не подозреваем, как она может поразить наше сердце. Кажется, что я делаю во благо. Кажется, что я делаю бескорыстно. И это очень часто проверяется. У меня часто такое в жизни было. Были такие случаи, собираются залы по 500 человек, по 1000. Думаешь, ну все. А в другом месте 3 человека. Я думаю, 3 человека. Уже не хочется. Уже тяжело действовать. То есть нужно понять, что корысть, она сидит в сердце. И она проявляется в самых тяжелых ситуациях. Однажды был один святой, и он проводил программу, и никто не пришел к нему. И ученик сказал, он сказал своему ученику: давай книгу открываем, будем читать. Так никого нет, пусть стены слушают. Понимаете? Он все равно будет это делать. Значит, есть микробы, есть другие живые существа. То есть такой человек не будет привязываться к какому-то результату. Например, я хочу, чтобы все... Вот все желали счастья. Вот если ты не желаешь счастья, ну все, ты плохой. Это означает привязанность к результату своей деятельности. Оскверняет сознание очень сильно. И вы все это видели в жизни. Сначала, даже в бизнесе, вы начинаете это делать, все качественно сделал, допустим, торт качественно сделал, масло не пожалел, сахара не пожалел, чистые продукты взял, раз бизнес пошел. Потом его жаба задушила, он начинает уже, что-то многоватое. Масло себе кладу. Потом добавляют маргаринчик вместо масла уже. Все, качество падает. Вы заметите, так и происходит. Первый продукт всегда качественный. Потом потихонечку начинает скатываться, деградировать. Это означает, что сознание оскверняется. Даже в бизнесе это происходит. И так от сознания зависит даже экономика. Спрашивается, каким образом? Да очень просто. Почему немецкая машина лучше русской? Ну в чем проблема? Заводы такие же. Все есть, технологии есть. Почему? Да. У них больше ответственности. Потому что те делают для людей, наши делают для денег. Вот и вся разница. А те, кто делают для денег, лишатся денег. Почему? Потому что болтик-то закаливать надо, а это же дорого денег стоит. Можно и срез поставить. Можно корпус его покрыть специальной обработкой, чтобы не гнило. Это же тоже денег стоит. Зачем? Быстрее сломается, быстрее новый купит. Логика именно такая. Что вы думаете, невозможно сделать хорошую машину? Нет проблем. Танки-то хорошие. Почему танки хорошие? Потому что уже меня касается. Как это так? Враги придут, мой завод захапают. Надо танк сделать. Качество появилось. Понимаете, в чем проблема? Зачем делать ванну отдельно, туалет отдельно? Можно в одном месте сразу. Экономнее ведь. В Больше сэкономлю, больше квартир поставлю, больше квартир будет, больше денег будет. А потом понаделать такую ерунду, никто не хочет покупать. Кому это нужно, этот дурдом, да? Так, тоненькая стенка, я сэкономлю. То, что холодно будет, ничего страшного. Зато денег будет больше. Стоят, гниют, никому не нужны. Целые города пустуют. Это означает жадность. То есть сознание проявляется во всех сферах нашей жизни. И нужно понять, что третий пункт еще есть. Желание к движению или желание лежать. Чем больше лежишь, тем тупее сознание. Кто замечал? Тупеешь, просто тупеешь. Ничего не соображаешь. И сейчас можно добавить еще. Если бы веды будут еще записываться в нашу эпоху, там, наверное, добавили бы. Сознание может тупеть от телевизора. Что такое телевизор? Это очень интересная вещь. Сознание полностью захватывается. Оно пропитывается в этот ящик, и человек уже живет той жизнью. Компьютер то же самое. Я однажды сел поиграть, думаю, хорошая игрушка, посмотрю, что это такое. Начал играть. Игра. Ой, даже не заметил, как туда ушел. Это очень опасные штуки. Они могут сильно на сознание влиять. Были такие случаи, что люди даже погибали за компьютерами. Погибают. Забывают есть, пить. Полное истощение, все, уходит. 6 часов может пролететь. Даже сутки могут пролететь, даже не заметишь. Просто сознание туда уходит. Итак, нужно понять, что с помощью концентрации сознания можно получить чистоту сознания, и с помощью концентрации не в ту сторону можно получить загрязнение сознания. Итак, на что же нужно концентрироваться? Есть 2 варианта. Можно очень сильно сконцентрироваться на своей проблеме, очень сильно, и от этого получить болезнь. Кстати, многие так пытаются решить свою проблему. Смотрите, как они делают. Они ходят в течение дня и думают, у меня проблема. Так, какая же у меня проблема? Ой, какая у меня проблема? Он хмурый такой ходит, хмурый. Что с тобой? У меня такая проблема. Всю жизнь он так ходит. Это означает, что мы пытаемся с помощью своего сознания решить проблему. Полная глупость. Какой смысл ее решать? В уме-то она не решится. Или, например, знаете, как можно страдать? Стоять на автобусной остановке и смотреть вдаль. Притягивать автобус. Тоже страдание. Таким образом, очищение сознания – это недешевая штука. Нужно знать, куда концентрироваться. На что? Много свободного времени. Человеку нечем заняться, он начинает скучать. Поэтому он берет журнальчики, газетки, все, что хочешь, и читает всякую ерунду. Лишь бы только забить свое сознание чем-нибудь. Так как душа, она очень подвижна, она не может терпеть статику. Ей нужно быть движение все время. Поэтому она не может ждать чего-то. Ей надо действовать. И мы видим, что у пожилых людей вагон времени. Почему же так бывает? Много время тянется до 18 лет, долго тянется. Кажется, что я буду вечно молодым. Потом, после 18 лет, время очень быстро пролетает. До 45 лет. После 45 лет время начинает тормозиться, она медленно начинает двигаться. А после 50 она очень долго длится. Пожилые люди здесь есть, они знают. Заметили, что время кажется такое долгое? Просто молодость забыли. В молодость сказал, что это все вечно будет. Кто верил, что молодость никогда не кончится? Но старость времени все равно больше. На работу вам особо не надо торопиться. Обязанностей больших нет. Но старость означает, если человек в раджа-гуне даже в старости находится, тогда это у него проблема уже. Но если по определению старость – это благость. То есть он должен изучать. Чувства ему не давят. Мача, как говорится, в голову не бьет. Играй гормон уже нет. Все хочется уже. Ничего не хочется, все уже перепробовал в своей жизни. Но люди, которые с молодости не изучали, для чего я живу, в старости они чувствуют, что им трудно жить, что они страдают бездельем, и они начинают с места на место все перекладывать. Я замечал, как многие пожилые люди это делают. Вот стоит в доме вещи, а они начинают их протирать по 5 раз в день, переставлять, не знают, что делать. Пойду посажу грядочку, посадил. Еще посадил. Так, полил, не знают, что делать. Пойду поболтаю на лавочке, посижу. Посидел, поболтал. Маются. Что же делать-то? Время-то много. Свободы много. О, внуками надо заняться. Точно. Внуками занялся. Дальше. Вроде как легче стало. Время уходит. Это означает, что смерть потихонечку приближается, но он не может понять, что надо делать. Так вот, старость – это время, специально предназначено для духовного самосознания. Старость – это не такое уж ужасное время. В старости человек испытывает больше свободы. Вот у меня есть серьезная проблема. Я слишком молод сейчас пока еще для таких лекций. Многие люди серьезно не воспринимают. Ну, что-то какой-то молодой пацан сидит, что-то меня учит. Да, мне так и говорили. Вы еще молодой человек, много чего в жизни не видели. Но если я буду говорить уже в почтенном возрасте, согласитесь, что людей будет больше, точно это знаю. Будет больше уважения и больше слушателей. Будет, будет. Я знаю, что так будет. Точно это знаю. Без сомнений. Потому что молодость это немножко не для этого создана. Она больше для семьи, для своей внутренней жизни. Он должен еще как-то активно действовать. Ну, конечно, зависит еще от одаренности, от таланта человека. Но в основном заметьте, что молодым тяжело учить кого-то. Не располагает. Особенно тех, кто старше. Поэтому я стараюсь так очень почтительно относиться к старшим. А если еще ложное эго присутствует, вообще невозможно. Я это скурюсь, мне учат. Но так или иначе, нужно понять, что старость – это хорошее время, не надо его бояться. Если мы боимся старости, значит, мы можем накличить себе проблемы, болезни могут прийти. Бояться его не надо, надо радоваться к тому, что сейчас вам свободнее, больше времени. В это время человек имеет спокойствие ума, спокойствие чувств. И в ведические времена, когда наступал климакс, женщины отмечали это как праздник. Сейчас это воспринимается как болезнь. Знаете почему? Проблема-то не в этой болезни, проблема в нашем отношении к этой болезни. К этому событию даже можно сказать. Это означает, с этого момента ты официально вступаешь в старость. Дальше, мужчина, который появлялся седина, их начинали уважать все. Седина всегда украшает. Означает мудрость. Но так как у нас другая идея, у нас идея наслаждения, поэтому старость воспринимается очень страшно, ужасно, что-то такое. Понятно? Итак, люди, которые в почтенном возрасте, их прямая обязанность учить других людей, заниматься своей духовной практикой и готовиться уже к освобождению с этого материального мира. Поэтому сам Бог дал это время подумать. Итак, давайте посмотрим признаки чистоты сознания. Во-первых, у такого человека очень добрые глаза. Первый признак чистоты сознания – добрый взгляд. Если они очень жестокие, такие холодные, это означает, что он еще пока не созрел. Также, если это святой, то у него будет легкое свечение вокруг него. Это не то, что прям фонарь будет светить, но у него тело будет выделяться очень сильно. Он как яркий будет человек, выделяться среди других. Если это действительно святой, у него аура может распространяться очень сильно. Он прям может даже сиять. И душа сама по себе обладает абсолютной чистотой. Но сейчас ее чувства покрыты, как пыль покрывает зеркало, так грязь в уме покрывает душу. Но изначально мы сияющие существа. Из глаз выходит свет. И если свет маленький, то есть мутные глаза, такой темный цвет кожи, такое помутнение идет, такой землянистый цвет. Видели таких людей? У них тело как земляное. Это означает, что очень сильно покрыто сознание невежеством. Поэтому чем чище человек, тем чище у него будет выглядеть лицо, тело. У него будет очень яркий взгляд, добрый. От него будет идти очень приятная энергия, и хочется с ним быть всегда. Следующее теперь. Анатомическое сознание. Оно пропитывает тело, движение тела. Пропитывается праной. Если сознание пропитывает, чистое сознание пропитывает прану, то прана становится чистая. Таким образом, прана контролирует здоровье. Сознание грязное, прана тоже грязная. Она начинает двигаться в организме. Многие йогой занимаются, они раскачивают свое движение праны. Например, энергию кундалини поднимают вверх. Но какую энергию? Она же может быть грязная. Представляете, как начать мутить воду, образно говоря. Вся грязь начинает подниматься. И человек может сойти с ума или заболеть очень сильно. Поэтому йога — это очень опасная штука. Особенно, когда поднимаешь что-то вверх. Лучше не трогать. Сначала нужно сознание свое очистить, потом поднимать. Итак, прана физиологическая. Если человек владеет праной, то есть он может ей управлять, это означает, что он может ходить по воде и летать. Допустим, я говорю: у меня чистая прана. Ну-ка взлетите, молодой человек. Давайте-ка продемонстрируйте чистоту праны. Иисус это демонстрировал, он ходил по воде. И, кстати, с помощью праны можно исцелять людей. Если рукой прана выходит из этих мест, вот отсюда, с центра ладошки, и со стоп, с центра, с этих мест выходит прана, и прана еще выходит из глаз. Поэтому Иисус, когда касался рукой, человек вылечился. Кстати, это не, он не единственный, кто такое делал. То же самое делал Чайтанья Махапрабху 500 лет назад. Было воплощение Бога совсем недавно в Индии. Он тоже исцелял мертвых, воскрешал. И это могут делать даже святые простые. Сейчас их очень мало, таких людей. То есть прана может дать жизненную силу даже в мертвом теле. Но это нужно иметь уже санкцию свыше на такие вещи. Поэтому если кто-то заявляет, что я там мертвых воскрешаю, под сомнение можно поставить. Не будем фамилии говорить, имена. Просто имейте в виду, что это слишком громкое заявление, чтобы быть представителем Бога, иметь власть воскрешать мертвых, нужно быть сыном Бога, как минимум. Тогда о нем должно быть упоминание в Писаниях. О Иисусе было упоминание, что он будет воскрешать людей и исцелять их. Было. Поэтому никаких сомнений нет, что это правда. И чувственное осязание, связь ума с миром. Если чистая связь, то нет жадности, нет похоти, нет вожделения. Если грязная связь с миром, то есть через желание своим наслаждаться, то будет оскверняться ум. Чувство, через чувство всегда оскверняется ум. Чистота ума означает: нет беспокойств, так как нет привязанности к объектам чувств. Именно привязанность к объектам дает страдания. Сейчас мы ехали на эту лекцию и там по радио песенки пели. Все песни о том, как я страдаю, что чего-то не получил. Песня только об этом. Первая песня. Я умру, не хочу жить, прошусь со скалы, потому что ты меня разлюбил. Следующая песня. Сердце остановилось в виде тебя, а когда уходишь, я не могу жить без тебя. Суть такая. Без тебя, тебя, любимый мой, земля мала, как остров. Все песни о том, как мои чувства не утворены. Без тебя мне плохо жить. Мне плохо жить. Я тяжело страдаю. Без тебя не могу, не хочу не жить ничего. Почему? Потому что тебя нет. То есть объект чувств. Видите, чувства и объект чувств. Нету связи, есть страдания. Есть связь счастья. Вот так мы живем. Йога означает: я понимаю, с кем мне надо связываться. И с чем надо связываться, а с чем не надо связываться. Итак, чем сильнее привязываюсь к чему-то, тем больше страданий. Понятно, как это происходит? Через ум и чувства. Еще раз повторяю. Если ум чист, это означает, у него не будет беспокойств. А беспокойство всегда возникает из-за привязанности к объекту своих чувств. К вещам, другими словами. К людям, к животным. К объектам, живым и неживым. Психическое сознание – это тело ума. Если чисто, то есть способность видеть энергии и видеть мысли. Качества должны быть святой личности, то есть нет дурных помыслов. А вот теперь смотрите, как можно, как нас могут разводить, как кроликов, мошенники. Я вижу твое тонкое тело. Сейчас докурю. В твоем тонком теле я вижу то-то и то-то. Оракул. Какая частота, какой может быть ум, когда человек курит? Поймите, он даже от дурной привычки не может избавиться. и претендует на чистоту сознания. Понимаете? Гадание. Мясо поел, пошел гадать. Трупика положил себе в желудочек. Какое там чистое сознание? Если он не понимает, что убивать плохо, и он претендует на чистоту сознания. Поэтому нужно спросить, ясновидящий? Хорошо, если ты ясновидящий, скажи, что будет за убийство животного? Он сейчас ты съел курочку. Вот посмотри на ее энергию. Что ты видишь здесь? Ничего, курочку. Он ясновидящий называется. Понимаете? Это глупости полные. Если он что-то видит в будущем и в прошлом. Если он может видеть в прошлом, тогда что я делал вчера? Если ты можешь видеть мою прошлую жизнь, что я вчера делал? Правильно? Вчера-то ближе, чем прошлая жизнь. Он должен сказать. Ты делал то-то, то-то. Если он это скажет, тогда можно его слушать. Надо проверять таких людей. Нельзя быть Васями. Дальше. Бог мне сказал. Бог мне сказал. Мы иногда с ним так чай пьем по вечерам. Вот. И он мне диктует на ушко. Писать он не умеет. У него просто... Ему там в духовном мире некого послать. Ну, некого. Никто не достоин. Я достоин. Я пишу книжку. Там с Богом беседую, книжку пишу. О! Мне еще пришла информация. Мне пришла информация, Бог говорит, пиши новую украинскую Библию. Возлюби украинца. Ты, я видел такую книжку. Дальше что еще пишет? Ага, он это имеет в виду. Почему-то люди ведутся на этом. Легко. В Индии полно таких мошенников. На каждом углу. Вот так стоит. Я Бог. Кусок золота в руке. Кому еще золото нужно? Тебе? Держи. Все плюх-плюх-плюх-плюх на колени. Все, готов. Бог. Любой йог это может сделать. Есть мистические силы, с помощью которых можно достать любой объект. Но когда он золото добывает, в каком-то банке убывает. Он забирает просто. Притягивает. Если посмотреть на Дэвида Копперфильда, Бог... Смотрите, что вытворяет. Бог. Думайте сами. Я не буду говорить. Однажды один йог ходил по воде, и люди смотрели на него, и все говорили: и он очень гордо это делал. И один мудрец шел мимо, такой был старичок, он говорит: ты велик, да, ты великий, я вижу. Но чего ты добился? Как что? Я 50 лет потратил на то, чтобы научиться ходить по воде. Он говорит: хорошо, я тоже могу это делать. Да? Ну продемонстрируй. Он взял лодку, переплыл на тот берег. И он говорит: ну это же не то же самое, что я. Я же по воде хожу. Но цель-то достигнута. Но цель-то достигнута, понимаете? Какая разница? Ты перешел, я переплыл. Ничего не изменилось. Дальше он сказал: посмотри на водомерок, есть такие насекомые. Они не потратили свою жизнь на то, чтобы научиться бегать по воде. Они уже родились и бегают по воде. Это уже есть. Ничего нового ты не сделал. Так вот, чудеса нужны для того, чтобы привлечь людей. Иисус это делал. Потому что так просто невозможно. Они не будут его слушать. Даже он и воскрешал мертвых, и все равно его убили. Даже Пилат говорил: ну ладно, слушай, ну мертвых воскрешает. Ну он, даже он боялся. Говорит: ну явно, что неординарная личность, ну явно, что как связь есть наверняка. Он говорит: ну что такое, я не понимаю. Чего вы так взъелись на него? Он не хотел. Хотя был зверем по тем меркам. Нет, и все. Должны его убить. Зависть называется. Поэтому чистота сознания — это не дешевая штука. Люди, которые не имеют чистоту сознания, их очень легко обмануть. Немножко, пару фокусов, все, готово. Итак, по поводу видения мысли, энергии и так далее. Нужно понять, что чем чище ум, тем больше у тебя возможностей. Чистота ума дает возможность видеть тонкое тело. Это факт. Почему так? Потому что тонкое тело — это ум другого человека. И чем чище твой ум, тем больше способностей тебе будет в этом направлении. Чистота на уровне разума означает, что он знает цель жизни и убежден в этом. Такие люди называются мудрецами. То есть он не просто уже умничает, что-то там из себя изображает, говорит чего-то, а он уже действует на этом уровне сам. Означает мудрец. Поэтому мудрецов сейчас не так-то много. Умников больше. Умник может цитировать все, помнит наизусть. Например, как в христианстве их называли книжники. Они знали все писания наизусть. Да, все знают. Могут говорить самые такие умные вещи. Но просто элементарного сострадания не имеет. Простой вещи. И также было в других религиях. Мы видим, что есть много так называемых умников, но они на деле не следуют тому, чего учат. Поэтому мудрец означает тот, кто следует сам и учит других своим примером. Эти люди называются мудрецы. На санскрите они называются ачарьи. Или еще гуру они называются. Поэтому, кстати, их тоже надо проверять. Нельзя выбирать, кого попало. Надо точно знать, соответствует его учение его поступкам или нет. Если он говорит одно, делает другое, сам говорит про чистоту сознания, при этом со своими ученицами занимается сексом. Есть такие методики. Практикуются в некоторых местах. Свадьбу раз осветил, теперь я должен осветить вашу жену, переспать с ней, и она считается освященной. То есть извращением не будет предела. Поэтому нужно понять, что это не гуру. Это человек-обманщик. Он хочет эксплуатировать. Как еще можно понять, гуру он или нет? Итак, гуру, который имеет учеников, и он все обучил. Дальше что он будет делать? Он никогда не будет говорить: оставайся со мной, не ходи к другому. Это первый признак. Означает, никакой корысти у него нет. Он хотел просто ему дать знания. Он дал, он уже счастлив, что этот человек получил знания. И он ему говорит: теперь иди вот туда, вот туда, вот туда, к этому человеку. Он еще разумнее, чем я. Еще больше знает, чем я. Иди и его послушай. Так раньше вот тоже, когда боевые искусства изучали в Шаолинь, они передавали учеников вот так вот. Писали письма и передавали. Они никогда не держали: мой ученик, мой, рядом со мной будешь. Не дай Бог, пойдете на лекцию по аюрведе к другому учителю. Не дай Бог, узнаю. Понимаете? Это очень важный момент. Но учителя чаще всего так, они ревнуют другим. Ревность означает нечистота сознания. Другая цель. Цель наслаждаться поклонением. Ты умный. Вот меня так все слушают. Знаете, какой кайф? Знаю, горел уже на этом, было дело. Жестоко меня обламывали за гордыню. Поэтому хочу сказать, что нужно очень быть внимательным в этом отношении. В вашей жизни будут попадаться люди, которые будут претендовать на роль какого-то учителя. Итак, если он проявляет признаки гнева, если он проявляет несмиренное отношение к своему ученику, не хочет ему служить и не хочет его, и запрещает ему общаться с другими, это означает, что он не имеет чистоту сознания, имеет корыстные мотивы. Так описано в ведах. Дальше нужно знать точно, имеет ли этот человек у своего духовного учителя или нет. Если у него парампара, парампара означает цепь ученической преемственности. Куда это идет вообще-то? Откуда это корни? Если у него нет корней, какой-то учитель. Даже Иисус Христос принял парампару. Знаете об этом? Он принял крещение сам сначала, а потом уже крестил других. Это своего рода инициация, посвящение в духовную жизнь. На Востоке это называется преемственность ученическая. То есть он показал всем, что человек, который заявляет, что я учитель, и при этом не имею своего учителя, это уже все. Это мошенник. Самозванец. Значит, следующее, в чем проявляется их могущество. Они обычно не нуждаются в еде, во сне очень сильно. По большому счету, они не претендуют, чтобы ему служили, чтобы ему давали какие-то хорошие вещи. Он принимает то, что ему дают. Если не дают, он особо не огорчается. У него другая идея. Идея давать людям счастье и знания. Так, сон всегда нужен для тонкого тела. Тонкое тело отдыхает во время сна. Сила счастья всегда освежает тонкое тело. Вы заметите, что когда человеку смешно, он посмеялся, да, какой-то юмор послушал, ему как-то свежее стало, легче. Кстати, смех действительно очищает тонкое тело. Но можно смеяться от глупостей, от какой-то пошлятины, а можно смеяться от более чистых вещей. Есть юмор тоже в разных гунах. Итак, чем грязнее сознание, тем больше хочется спать. Понятно, с чем связано? Когда человек не может встать в 12 часов дня, это означает, что ему надо работать своим сознанием. Он очень сильно осквернен материей. Итак, сознающие себя люди, они никогда не делают национальных различий, они никогда не видят разницу между живыми существами. Еще один критерий. Если он говорит, что это вера наша, а это вера их, все, звоночек. Это уже о многом говорит. Что человек даже не понимает, кто он сам. Он не может претендовать на роль духовного учителя. Понимаете? Он говорит, наша вера истина. Первый признак. Это означает антагонизм сознания. Двойственность присутствует. Двойственность что такое? Враг, друг. Свой, чужой. Значит, у него нет понимания, что он душа. Он действует на платформе ума и материи. Чистота значит очистить свой ум и чувства. Они очищаются через сострадание, выполнение долга в жизни, любовь ко всем живым существам. Ко всем живым существам. Даже католикам. А почему же, допустим, православные воюют с католиками? К примеру. Почему? Оба поклоняются Иисусу Христу. В чем проблема? В сознании проблема. Двойственность материального мира. Если ты не принимаешь мою идею, значит ты враг. Все. Так они и будут воевать. Мусульмане с христианами, христиане с мусульманами. Индусы не пускают белых в храм. Знаете об этом? У меня брат был в Индии, попытался попасть в самый древний храм, ему больше 10 тысяч лет. Очень древний храм. Он ему показывает на кожу и говорит, уходи, ты белый. Понятно? Та же самая идея. Они говорят, Кришна наш Бог, а ты русский, иди отсюда. А кто русского создал? Так, там находится Господь Кришна, Бог всех богов. Так, Он является Вседержателем. Так, так. Ничего не появилось без Него. Так, так. Кто русского создал? Вот когда родишься индуса, ты поймешь. Геноцид. Не пускают реально. А мусульмане в мечеть не пускают индусов. Они говорят, лучше, кто индусов это увидел, нужно в Гангу нырять, очищение сделать. Вот этот другой ныряет в Гангу, очищается друг от друга. Это глупость. Абсолютно. Если ты вот так крестишься, значит ты враг. Если вот двумя пальцами, то ты не враг. Еще хуже враг. Понимаете, нет? Иисус говорил, люби ближнего своего, а не дерись, как надо креститься с ближним своим. Они дерутся. Войну устроили друг с другом. И все сражаются, посмотрите. Это называется божественная любовь. И простой человек смотрит, думает, ну а всех в баню. Всю эту религию. Бардак какой-то. И лучше я вам в коммунисты пойду, больше толку буду. Вас всех ограблю и жить нормально буду. Так и происходит, кстати, по карме. Пока они дерутся, их в это время гасят. Какие-то коммунисты. Это тоже карма. Поэтому, видите, чистота сознания – это не такая дешевая штука. Люди думают, что если я изучил, допустим, Веды, я считаю, что все остальное неправда. Ну хорошо, Коран кто дал? Кто дал Коран? Аллах. Аллах что значит? Бог богов. Кришна что значит? Бог богов. Какие проблемы? Никаких проблем нет. Но они вот здесь. В нашей собственной голове. Как солнышко. Солнышко для нас называется солнце. Для французов «la soleil». По-немецки, по-английски «the sun». По-африкански «кулункул». Что, богат? Разное солнце все? Дальше, смотрите, сознание телесное означает я нация. Вот эти кости, Это кожа. Русская. А это китайская. А голод бывает китайским или русским? Голод китайский бывает? Я чувствую голод по-китайски. Страдания. Бывают какие-то, какую-то национальность имеют? Опять из головы. Но что самое интересное, все самые такие лучшие патриоты, которые кричат, пользуются американскими деньгами. Но деньги-то американские, почему ты их принимаешь? Если ты патриот, пожалуйста, откажись от американских денег. Доллары берем. Машины импортные берем. Религию нельзя брать. Глупости. Просто глупости. Но вопрос слова религии вообще на санскрите не существует такого слова религия. Кстати, это уже гораздо позднее слово. Она с латыни произошла. Религиус означает связь. А на санскрите вот эта деятельность живого существа называется санатана дхарма. Санатана дхарма переводится как вечная деятельность живого существа. То есть сознание, душа должна достичь такого сознания бытия, чтобы она смогла вечно жить в счастье. Называется санатана дхарма. Слово религия не существует на санскрите. Поэтому можно сделать вывод, что это наука. Религия, она имеет определенный окрас для определенной национальности, для определенного народа, чтобы он мог как-то развиваться по своему пути, достичь какого-то уровня. И давайте дальше посмотрим, как же практиковать чистоту сознания. Первое. Аскеза для ума. Аскеза бывает для тела, аскеза бывает для ума. Итак, изучение вед, вообще всех богооткровенных писаний, это называется аскеза для ума. Не хочется, хочется погулять, газету какую-нибудь полистать, это надо изучать. Вообще учиться всегда тяжело. Учиться означает аскеза для ума. Понятно? Аскеза для ума означает учеба. И чем больше мы совершаем аскезу в уме, тем лучше становится наша жизнь. Дальше. Контроль языка. Контроль чувств. Это все аскеза для ума. Мало ли что-то мне несет в голове. Мало ли что мне хочется сказать. Надо контролировать. Это называется аскеза для ума. Итак, чистота сознания – это самое большое богатство. Удовлетворенность возникает, когда он не напрягается и всегда доволен. Меня однажды спросили, а как вы отдыхаете? Нет. А, вы когда-нибудь расслабляетесь? Я говорю, я не напрягаюсь. Нет напряжения – нет расслабления. Понимаете? Можно не напрягаться, можно спокойно жить. И так нужно понять, что чрезмерное усилие в чем-то всегда приводит к истощению. Кстати, если человек чего-то очень сильно хочет, например, он хочет добиться какого-то счастья в своей жизни, он начинает сильно напрягаться. Вот это напряжение приводит к истощению. Но плоды нашей деятельности все равно нам не принадлежат. Вот это если вы поймете, как можно быть спокойным. Вы можете делать то, что требуется вам делать, но при этом своим умом не напрягаться. Можно, например, спокойно сажать картошку и петь песенку. А можно вот так сажать картошку. Скорее, закончить. Видите? Ум напрягается, возникает много болезней. Давление, сосуды начинают лопаться, суставы болеть и так далее. Это возникает только от напряжения в уме. Дальше, человек что-то объясняет, он напрягается, думаешь, я хочу, чтобы они поняли все, без толочи. Они не понимают. Напрягаться начинает. Все. Поднимается давление. Начинаются проблемы. Следующий момент. Простота в общении и контроль над эгоизмом. И нужно понять следующее, что нет сил у человека понять все эти вещи, если он не умеет слушать. Что такое уметь слушать, что такое не уметь слушать? Умение слушать, это означает, что у меня входит в уши, я анализирую. Если попадает через ум, он не может понять, потому что это не принимается из-за моего эгоизма. Допустим, я не согласен, потому что у меня есть своя догма. Вот эта догма в современном языке называется парадигма. Слышали? Парадигма – это утвердившееся мнение. Например, что на Руси испокон веков ели мясо. Ну кем это проверено? С чего вообще это решили? Что вот так было испокон веков? Испокон веков наша религия христианская. Например, всего 1000 лет. Но Русь существовала и до этого времени. Или они всегда были язычниками. Почему язычниками? И далеко не все были язычниками. Понимаете, это называется догмы, парадигмы, сложившееся мнение в голове. То есть очень много таких парадигм, они мешают нам жизнь. Мы не можем нормально общаться с людьми, мы страдаем из-за этого. Следующий момент. Самообладание означает... Самообладание означает, есть цель. Если есть цель, будет расти самообладание. Человеку некогда терять свое время драгоценное на всякие чувства, всякие глупости. Он идет к цели. Забота о благе других людей. Благодаря этому он очищается. Забота о благе других идет сила очищения. Кстати, это самый сильный способ очищаться. Начать заботиться о благе других. Поэтому вот это «я желаю всем счастья» — это очень сильный способ очистить сознание. И первый признак — это ясность в голове. Спокойствие в уме, ясность в голове. Признак очищения сознания. И самое главное, и самое сильное, сверхмощное термоядерный способ. Можно снести всю грязь одним махом. Это прославление святого имени Бога. Какого вам говорить не буду. Скажите, я вас заманиваю в секту. Любого имени Бога. Какое вам нравится, такое повторяйте. Повторение святых имен Бога и слушание имен. Прославление его имен. Иисус Христос, помните, учил: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». Мухаммед говорил: «Господи Вседержатель, да светится имя Твое». Веды говорят: повторяйте святое имя. Видите? Суть одна и та же. Поэтому вы можете использовать все эти методы, кому что больше нравится, и вы увидите, что постепенно вам станет просто спокойнее жить, намного счастливее. И на сегодня мы закончим. Пожалуйста, какие-то вопросы по теме задавайте. Нет, ну первая часть. Перерыв.